Глава 20. «Ты решительно отказываешься ехать в Гринвич-Виллидж?» — спросил Стивен, выходя из дома вслед за Леной. «Поздно уже, Стив. Я устала, глаза закрываются. Лучше пообедаем дома. Купим что-нибудь, я приготовлю». «Но должны же мы отпраздновать твой приезд!» Стивен вертел на пальце ключи от машины. Он был явно огорчен. «Зачем я тогда надел парадный костюм?» «Хорошо», — вздохнула Лена. «Есть компромиссный вариант. Помнишь тот уютный итальянский ресторанчик в двух кварталах отсюда? Там еще хозяин такой маленький-маленький». «Ладно, что с тобой делать? Там, конечно, никто не оценит мой лондонский костюм». «Я уже оценила», — утешила его Лена. «Зато тебе можно будет немного выпить. Мы же пойдем пешком туда и обратно». Из окна кухни высунулась черная курчавая голова приходящей прислуги Стивена Саманты. «Если вы не собираетесь ехать, можно я возьму машину на пару часов?» — крикнула она. «Окей, я сегодня добрый». Стивен с удивительной для его возраста меткостью кинул ключи прямо в руки Саманте. «Только ты уж сначала дочисти мою конюшню». В ресторане было почти пусто. На маленькой неосвещенной эстраде пожилой скрипач с выразительно всклокоченной и сине-черной шевелюрой настраивал скрипку. Хозяин, крошечный, лысый, как коленка человечек, подлетел к ним и стал трясти Стивену руку, повторяя: «Как я рад вас видеть! Вас и вашу красавицу русскую подругу! Видите, я узнал вас, мадам!» Сияя ослепительными вставными зубами, обратился он к Лене. «Вы были здесь давно, а я узнал. О, такую красивую леди нельзя забыть!» Они уселись за столик, и Стивен закурил. Вопреки общеамериканскому антиникотиновому безумию, он оставался заядлым курильщиком. «Тебе, как всегда, мартини бьянко со льдом?» — спросил он, глядя в карту вин. «Нет», — улыбнулась Лена. — «Мне только сок». Стивен презрительно фыркнул. «Меня не удивляет, что у вас в России показывают нашу дурацкую рекламу здорового образа жизни. Но что ты на это купишься, я не ожидал. Я ведь заметил, что ты совсем не куришь. Неужели бросила? А теперь, оказывается, еще и не пьешь». Застывший рядом в ожидании заказа крошка-хозяин вдруг сладко зажмурился и что-то зашептал Стивену на ухо. У того брови медленно поползли вверх. «Это правда?» — уставился он на Лену. «Что?» «Сеньор Луцони говорит, будто ты...» «В таких вещах я не ошибаюсь», — напыжился итальянец. «У меня 9 детей». «Для вас, мадам, я сейчас сам лично зажарю нашу фирменную форель. Вам необходима рыба. В ней много фосфора, и Бэби вырастет умным». «Спасибо, сеньор Луцони. Думаю, от вашей фирменной форели мистер Полит тоже не откажется. Верно, Стивен?» Когда итальянец удалился на кухню, Стивен тихо спросил: «Почему ты мне сразу не сказал?» «Мне кажется, этого нельзя не заметить. А у тебя стало такое лицо, будто мне 15 лет, и я, как говорила моя тетя Зоя, принесла в Подоле. Знаешь, есть такое русское выражение». «Да», — Стивен звонко хлопнул себе по лбу. «Я забыл спросить, как поживает твоя коммунистическая тетушка?» «Она умерла». Лена вдруг почувствовала, что глаза ее наполняются слезами. «Совсем недавно. От инфаркта». «Бедная моя девочка», — покачал головой Стивен. «Ну, а отец твоего ребенка? Наверное, тот красавец Юрий. Хотя нет, вы же с ним давно развелись. У вас ведь еще 8 лет назад не ладилось». «У нас никогда не ладилось», — Лена постаралась улыбнуться. «Отец моего ребенка совсем другой человек». «Вы живете вместе? Кто он? Расскажи, пожалуйста, сделай милость». В этот момент где-то совсем близко грянул взрыв. «Елки!» — Света даже присвистнула. Мне нужен постоянный человек. Я одна не справлюсь. Я не могу быть в двух-трех местах одновременно». Она стояла в толпе за полицейским ограждением у дома Стивена. Останки зеленого Форда еще дымились. Света видела, как заворачивают в черный пластиковый мешок то, что осталось от негритянки Саманты. Взрывной волной вышибло несколько стекол в соседних домах. Стивен давал показания полицейскому детективу, Полянская стояла рядом, и Света видела, ее била крупная дрожь. В небольшой толпе зевак Света пыталась вычислить их человека, но не могла. Судя по разговорам, все собравшиеся были жителями этого респектабельного квартала. Они выбежали из соседних домов, напуганные взрывом. «Я всегда говорила мистеру Политу, нельзя пускать в дом женщину, у которой муж сидит в тюрьме!» — услышала Света чей-то голос рядом. «Ведь по чистой случайности он сам не оказался в машине!» «Жалко, мистер Полит так любил свой старый добрый Форд!» — обронил кто-то. Толпа стала потихоньку расходиться. Несколько полицейских зашли в дом Стивена. «Значит, вы уверены, мистер Полит, что это не могло быть покушением на вас?» — спросил улыбчивый чернокожий детектив. «Кому я нужен?» — пожал плечами Стивен. «Хотите кофе, господа?» — обратился он ко всем присутствующим. «Нет, спасибо», — ответил за всех детектив. «Как давно работала у вас Саманта Робинсон?» На следующее утро в 8 часов Лена тихонько захлопнула входную дверь и направилась к метро. Через полчаса она уже входила в помпезный, отделанный мрамором, холл Нью-Йоркского департамента полиции. В центре холла возвышалась двухметровая скульптура бравого полицейского с собакой, и полицейский и пес глядели на Лену суровыми медными глазами. «Похоже, на станцию метро Площадь Революции», — подумала Лена, подходя к одной из стоек перед ограждением. «Доброе утро», — обратилась она к молоденькой китаянке за стойкой. «Могу я поговорить с детективом МакКовентри? Это очень срочно», — и протянула китаянке визитную карточку, оставленную вчера чернокожим детективом. «На который час вам назначили встречу?» — вежливо осведомилась китаянка. «Конкретной договоренности не было. Просто мистер МакКовентри просил зайти, если появятся какие-нибудь дополнительные сведения о вчерашнем взрыве в Бруклине». Детектив не просил зайти. Он даже не просил позвонить, но карточку-то оставил. «Могу я посмотреть ваши документы, мэм?» — улыбнулась китаянка. Лена достала международную пресс-карту и паспорт. «Какой-то язык!» — вскинула тонкие бровки девушка, разглядывая темно-вишневую обложку паспорта. — «Русский. Как точно произносится ваше имя?» — Лена медленно по слогам произнесла. Китаянка сняла телефонную трубку. — «Здесь русская журналистка. Хочет побеседовать с детективом МакКовентри. Окей, я пропускаю. Поднимитесь на лифте на 8-й этаж. Там первая дверь направо». Китаянка протянула Лене одноразовый пластиковый пропуск с прищепкой. «Это надо прикрепить на ваше платье». Внутри сходство со станцией метро Площадь Революции полностью исчезло. Здесь все выглядело именно так, как в полицейских учреждениях из американских боевиков. Лена вошла в большой зал, разделенный стеклянными перегородками на кабинеты, между которыми сновали могучие американские молодцы в белых рубашках с перекинутыми через плечи ремнями, на которых держалась кобура. Стрекотали компьютеры, кто-то из молодцов пил кофе из бумажных стаканчиков, сидя в кресле с закинутыми на журнальный столик ногами. МакКовентри встретил Лену широкой улыбкой. «Я не хотела говорить при мистере Полите», — начала Лена, — усаживаясь в предложенное ей кресло. «Он пожилой человек. Не стоит его волновать. Дело в том, что у меня есть основания подозревать, что взрыв его машины связан с покушением на меня». Черное лицо МакКовентри стало непроницаемым. Улыбка растаяла, черные немигающие глаза уперлись в Лену, как два пистолетных дула. «Наверное, так он глядит на подозреваемых, которых допрашивает», — подумала Лена. «Хочется убежать или спрятаться под стол с криком «Не стреляйте, сэр! Я все скажу!» Вот сейчас вдохну глубоко и скажу. За мной охотились в России и, вероятно, продолжают охотиться здесь», — решилась она. Коротко и внятно, не вдаваясь в подробности, Лена изложила суть дела. Детектив смотрел на нее своими глазами-дулами, слушал, не перебивая. Лене вдруг показалось, что он вообще не понимает ее, будто она говорит с ним не по-английски, а по-русски, и она постаралась скорее закончить свой рассказ. «Насколько мне известно, в США производство такого препарата запрещено законом. Вероятно, люди, охотившиеся за мной в Москве, имеют здесь свой канал сбыта, а стало быть, свою структуру в Нью-Йорке. Они выследили меня. Возможно, это люди из русской мафии из Брайтон-Бич». «Вы все сказали, леди?» — спросил МакКовентри после паузы. Лена кивнула. «Так вот», — детектив встал и заходил по кабинету. «Никакой русской мафии на Брайтон-Бич нет. Все это выдумки журналистов. Муж погибшей Саманты Робинсон, домработница мистера Полита, год назад был арестован за торговлю наркотиками и в данный момент находится в тюрьме. Мы полагаем, что взрыв связан с этим и только с этим фактом. Сейчас ведется расследование. А теперь ответьте мне, пожалуйста, леди. Препарат, о котором вы говорите, наркотик?» «Нет», — тяжело вздохнула Лена. «Это не наркотик. Само по себе это лекарство опасности не представляет, но производит его из живых, еще не родившихся младенцев. И вот это уже представляет реальную опасность не только по моему мнению, но и по мнению законодателей США. Простите, мистер МакКовентри, мне кажется, мы с вами не совсем поняли друг друга. Может быть, мне стоит объяснить еще раз?» «Не трудитесь, леди. Я вас отлично понял. Вы очень впечатлительны, как я успел заметить. Вы приехали читать лекции в Колумбийском университете. Вот и читайте. Пусть каждый занимается своим делом». Детектив сел за компьютер и, уставясь в пустой экран, забарабанил пальцами по пластмассовому боку клавиатуры. Он давал понять, что беседа окончена. «Благодарю вас, сэр». Лена встала и приветливо улыбнулась. «Вы отличный полицейский». «Я знаю», — кивнул МакКовентри. «Мне это уже говорили». «Вот что я вам скажу, леди. Если бы за вами в России охотились серьезные преступники, они бы вас там и убили». «Они убили, значит, не охотились. Повторяю, вы очень впечатлительны. Расслабьтесь. Говорю вам как полицейский. Серьезные преступники, если хотят убить, всегда убивают. Сразу. Возможно, кто-то и преследовал вас там, в России. Но сейчас вы в Америке, и вы живы. Значит, за вами охотились не такие бандиты, у которых могли бы быть связи здесь. Следовательно, никакого покушения на вас не было. У вас железная логика и отличная карьера впереди», — заметила Лена. — «Спасибо, леди. Всего доброго. Рад был с вами познакомиться». Он встал и крепко по-дружески пожал ей руку. — «Значит, все продолжается». Лена тяжело опустилась на лавку в вагоне сабвея. — «Только не раскисай, пожалуйста», — попросила она себя и самой себе ответила. — «Постараюсь». Она стала с любопытством разглядывать пассажиров. Возможно, кто-то ведет ее сейчас. Прямо над ней стоял высоченный, весь в черной коже, негр. Его длинные войлочные волосы были заплетены во множество косичек. Он быстро вертел тяжелую связку ключей на длинной цепи. Вот-вот заедет кому-нибудь по физиономии. Веселая толстуха напротив Лены уплетала макароны из картонной коробки. Рядом белесый маленький господинчик в чиновничьем костюме аккуратно кушал гамбургер. Лена давно заметила, что в нью-йоркском метро или сабвее, как его называют, все едят. Причем не просто мороженое или банан. Едят суп из пластиковых мисочек, макароны, жареную картошку, хот-доги, огромные пирожные. И все это запивают колоссальным количеством ледяных спрайтов, кок и фант. В Европе такое не принято. Французы, например, никогда на ходу есть не будут, тем более в транспорте. Они зайдут в кафе и просидят 2 часа за чашечкой кофе. К еде они относятся с почтением. А американцы без всякого почтения, но с шальной любовью. Очень любят покушать, где угодно и когда угодно. При этом как бы следят за своим здоровьем. Не курят, бегают трусцой в Центральном парке. Житель Нью-Йорка втиснет в себя гору чизбургеров, потом побегает, потом опять набьет живот до икоты. Думая обо всем этом, Лена продолжала рассматривать пассажиров. Вдруг она почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Прямо напротив нее, возле толстухи с макаронами, сидела молоденькая девушка, типичная «college girl», короткие рыжие волосы, широкий свитер, джинсы, кроссовки. Что-то показалось знакомым в этой девушке. Где-то Лена видела ее совсем недавно. А не вчера ли на университетской площади, когда чуть не попала под машину? Нет. Та, что оттащила ее за плечи, была черноволоса. Длинные черные волосы свисали из-под кожаной кепки. Не могла же она за одну ночь постричься и перекраситься. Та вчерашняя девушка спасла ей жизнь. Вполне возможно, тогда тоже было покушение. Господи, сколько раз она могла умереть в Москве и здесь уже 2 раза. Они попытаются и в 3-й, и в 4-й раз, пока не прикончат ее. Ведь сказал же мудрый чернокожий детектив: если серьезные бандиты хотят убить, они обязательно убивают. Здесь у них шансов больше. Она одна, и никто не защитит. Но самое ужасное — из-за нее может погибнуть Стивен. Нельзя у него оставаться. Однако где жить в таком случае? Есть в Нью-Йорке несколько хороших знакомых. Можно переночевать, но не поселиться на 2 недели. Да и по какому праву она будет рисковать жизнью этих людей, их детей и стариков? Ведь ее все равно выследят. Она беззащитна и безоружна. Спасти ее может только очередная случайность. Она безоружна. А почему, собственно? Идея, которая пришла в голову, сначала показалась абсурдной. Встретившись с Полянской глазами, Света подумала: а ведь она скоро вычислит меня. Сколько ни меняй разноцветных париков и контактных линз, как ни штукатурься гримом, все бесполезно. Она меня сейчас уже почти узнала. Ее камуфляж пока сбивает с толку, но еще раз-другой, и все. Может, просто подсесть к ней сейчас и войти в прямой контакт? Нет, пока рано. Слишком долго объяснять придется. Да она может и не поверить. Будь на месте Полянской мужик, конечно, не профессионал. Достаточно было бы просто менять парики и одежду. Общий облик, а не детали. Но женщина видит по-другому. Она запоминает именно детали, черты лица. «Интересно», — размышляла Света, — «какой разговор состоялся у Лены в департаменте полиции? Впрочем, нетрудно догадаться. Безрезультатный. Достаточно посмотреть на ее лицо». Из университета Лена позвонила Стивену. «Я буду поздно, но не очень. 11:00. Не волнуйся, пожалуйста. Со мной все в порядке. Я хорошо выспалась. Мне нужно навестить одного русского приятеля. Помнишь, поэт Арсюша? Да, он живет по-прежнему на Брайтоне. Хорошо, привет передам. Все, целую». Сквозь открытую дверь кабинета Света слышала весь разговор. «Ну что ж, Брайтон — это даже хорошо. Мне в любом случае надо было там побывать. Опять этот грязный, вонючий сабвей. Света видела метро Парижа, Праги и Стокгольма. Конечно, таких роскошеств, как в Москве, нигде не было. Но все функционально и чисто. А в Нью-Йорке нет более поганого места, чем сабвей. Бесконечные путанные линии, в которых по схеме разобраться практически невозможно. Поезда нумеруются всеми буквами алфавита от A до Z, да еще буквы вписываются в значки разных форм и цветов. Например, O в синем квадрате или C в зеленом кружке. Если ты, например, сел не в тот поезд, ты уже не сможешь, выйдя на ближайшие станции, перейти на другую сторону платформы. Тебе придется долго плутать по переходам, потом еще пару-тройку станций проехать по другой линии, имея шанс попасть в противоположный конец города, куда-нибудь в Черный Бронкс, где лучше вообще не появляться. Возможно, в конце концов тебе повезет, и ты найдешь нужную линию. Но ждать поезда придется минут 40. В вагоне рядом с тобой может плюхнуться на лавку какой-нибудь оглушительно воняющий бродяга. Если он черный, лучше не пересаживайся на другое место. Это будет воспринято окружающими как российская демонстрация. На тебя начнет пялиться с осуждением весь вагон, а бродяга — бомж по-нашему. Может подойти и, брызжа слюной в лицо, обозвать грязной российской свиньей. Света успела возненавидеть сабвей и вздохнула с облегчением, выйдя вслед за Полянской на станции Брайтон-Бич прямо на улицу из вагона. Она узнала это место, будто много раз бывала здесь. В последние несколько лет русский район без конца показывали по телевизору во всех подробностях. Конечно, увидеть все это живьем было куда интересней, но экзотика деревянных ложек, павловских платков и партийных билетов, разложенных на лотках вдоль улицы, Свету сейчас не интересовала. Она чуть не потеряла Полянскую, которая быстро шла сквозь крикливую, разодетую в кожу и меха, брайтонскую толпу.